Глава 23. Жить любимым. Эпиграф. Менталитет фарисея считает истину важнее любви, но Иисус показал нам, что любовь – это самая важная часть истины. Адаптировано из теста на фарисейство Дона Франциско. Разумеется, все, о чем говорится в этой книге, потеряет ценность, если обратиться в интеллектуальную базу для создания богословия по тематике Божьей любви. Смысл появляется только если вы научитесь жить любимыми, научитесь каждый день просыпаться с уверенностью в том, что Отец радуется вам, как родитель радуется своему новорожденному ребенку. Я мог бы и дальше рассуждать о том, что значит жить в Божьей любви и как такая жизнь коренным образом меняет мышление и повседневную практику. Но полагаю, что картина уже довольно ясна, и вы сами можете встать на этот путь и идти по нему, куда бы ни повел вас Отец. Поверьте, этой жизнью гораздо лучше жить, чем читать или говорить о ней. Уже 12 лет я усердно исследую широту и долготу любви Отца, и мое бытие в нем с каждым месяцем становится все глубже и богаче. Я все больше узнаю, какой он потрясающий, и как свободно дышится, когда я уверен в его любви ко мне. Я видел, сколько всего он изменил в моей жизни, но все еще чувствую себя начинающим. Поверьте, процесс познания того, как Он хочет жить в нас, дает намного больше радости, чем чтение материалов на эту тему. Это жизнь, которая доступна каждому. Если вы уже вкусили эту реальность до того, как прочитали эту книгу, вы, вероятно, знаете, как начать жить в Его любви. Если так, то действуйте. Возможно, есть и другие, плененные вестью этой книги, но не имеющие ни малейшего представления о том, как применить все это на практике. Ведь можно разумом приветствовать весть о безусловной любви Отца, но никогда не пережить ее. Более того, можно даже чувствовать себя духовно опустошенным, не зная точно, какую сторону принять. Может быть, вам кажется, что вы слишком мало знаете, чтобы самостоятельно принимать такое решение. Но вы никогда не будете знать достаточно. Начинать нужно сегодня, сейчас. Жить в Божьей любви сложно не потому, что это слишком трудно для большинства, а потому что это намного проще, чем большинство людей себе представляет. Позвольте предложить вам несколько мыслей, помогающих сделать шаг вперед. Его дело, а не ваше. Не думайте, что эта жизнь зависит от вашего интеллекта или ваших чувств. Хотя и то, и другое является важной частью жизненного странствия. Жизнь, о которой я говорю, начинается с личного открытия. Бог любит меня, и мне принадлежит то, что Его Сын совершил на кресте. Я постарался описать это как мог, но многое невозможно выразить словами. Жизнь в Его любви требует более глубокого откровения. Вы должны увидеть реальность Бога зрением сердца. Я не могу сделать это за вас, не буду даже пытаться. Вы тоже не можете сделать это для себя, так что не тратьте время впустую. Но вы в состоянии просто попросить Отца открыть глубину всей Его любви к вам и дать понять то, что совершил крест Иисуса. Отвечать на эту мольбу человека, наверное, самое радостное дело для Бога на протяжении всей истории. Если бы вы вошли в комнату, где играет 2-летний ребенок, и захотели пообщаться с ним, От кого могла исходить инициатива общения? От ребенка? Разумеется, нет. Чтобы установить контакт с малышом, вам необходимо что-то сделать. Ему, разумеется, нужно будет откликнуться, но инициативу все-таки проявите вы. Вам придется найти способ взаимодействия с ребенком на его уровне, заинтересовать его, если вы хотите установить с ним какие-то отношения. Так и с Богом. Он намного более превосходит вас, как и вы превосходите двухлетнего ребенка. Он возьмет инициативу на себя. Просто попросите его открыть вам, как же именно он вас любит, и дальше все пойдет по его воле. Конечно, в первый же день перед вами не разверзнутся небеса и сердце не вспыхнет фейерверком. Сосредотачивайтесь на его любви каждый день. Пусть он будет у вас перед глазами. Ищите встречи с ним на дорогах повседневности. Нужно научиться жить с широко открытыми глазами. Иисус говорил, что Он есть путь к познанию Отца и что Он придет к нам для того, чтобы мы вкусили реальную жизнь в Нем. Попросив Его показать себя, живите с широко открытыми глазами, замечая пути, которыми Он будет являться вам. Никто не может сказать, когда и как вы встретите Его, но есть некоторые особые места, где можно искать Его. Говоря, что будет с нами всегда, Иисус продемонстрировал, как ценно регулярно удаляться от житейской суеты и проводить время с Отцом. Я не говорю о дисциплине ежедневной молитвы, потому что это легко может стать рутиной и только еще больше вас запутать. Будет полезней, если вы просто каждый день сердцем будете какое-то время перед Ним. Сами решите, где это удобнее для вас. Во время прогулки, по дороге на работу или в любимом уголке дома, где можно побыть в тишине. Распахивать сердце для Него можно даже в ванной комнате или ночью на кровати, перед сном. Просто мысленно просите Его явить себя вам так, как Он хочет. Не добавляйте к этому своих ожиданий, иначе вы будете искать чего-то, а не кого-то. Наступит момент, и вы почувствуете, что все легче и легче узнаете Его присутствие. Оно может выразиться в простом осознании того, что вы не одни в мире. Либо вы услышите Его тихий голос, или переживете внезапный прилив мудрости. Без таких тихих моментов, когда вы открыты только для Него, это присутствие легко упустить. Бог также являет Себя в Писании. Именно там можно найти Его и Его мудрость как ответ на то, о чем вы думаете. Я всегда прошу людей начать с Евангелий и перечитывать их снова и снова, возможно, на протяжении месяцев, пока Иисус не станет для них реальной личностью. Если вам трудно понять Его любовь, прочитайте послание к Римлянам, главы с 4 по 8, послание к Галатам и к Колоссянам. Пусть слова растворятся в вашем сердце по мере того, как в них будет рождаться Его реальный образ. Найдите также людей веры, с которыми вы сможете делить свое путешествие. Это не обязательно должно быть церковное собрание на углу нашей улицы. Можно начать со старших братьев и сестер, которые тоже возрастают в своих отношениях с Богом. Послушайте, что открывается им. Просите у них помощи, когда устали и запутались. Только убедитесь, что это люди, которые сами растут в этой любви, они застряли в подчинении чувству вины и притворстве. Позвольте им воодушевлять вас, но не спешите к ним за ответами на все ваши вопросы. Обращайтесь к Иисусу, как к своему старшему брату и проводнику на вашем духовном пути. И не забудьте, Бога можно увидеть и в неверующих. Иисус сказал, что когда мы служим малейшему из сих, мы привлекаем Его. Он может захотеть выразить Себя через вас, чтобы пригреть Своей любовью тех, кто оказался рядом с вами. Он научит вас проявлять эту любовь самыми простыми способами, отнюдь не похожими на ваши прежние, продиктованные соображениями долга, вылазки в мир. Расслабьтесь. Просто помните, что не вы контролируете то, как развиваются эти новые отношения с Богом. Я всегда советую людям, которые начинают это путешествие, не разочаровываться, если они ничего не видят и не слышат год или два. Я специально называю такие отдаленные сроки, чтобы они расслабились. Ожидание того, что что-то произойдет за день-другой, или даже за месяц или два, сильно мешает этим отношениям развиваться. Мысль о том, что впереди еще пара лет, снимает с человека постоянное напряжение от того, что он должен что-то предпринимать, и тогда ему легче увидеть Божью руку в своей жизни. Почему необходимо время? Откровение о любви Отца – это не волшебная лампа, которую мы трем, и Он появляется. Скорее, Богу часто нужно распутать в нас то, что было нами очень сильно запутано, чтобы помочь увидеть Его. Даже если этот процесс занимает месяцы, это не говорит о том, что Он выжидает, чтобы посмотреть, насколько серьезны наши намерения. На самом деле Он работает глубоко внутри вас, чтобы избавить от тех препонов, которые не пускают Его в ваше сердце, отвлекают на собственные усилия и концентрируют на собственных недостатках. Иногда это означает, что нужно излечиться от разочарования в нем. Чем больше вы пытались жить религиозно по отношению к Богу, тем чаще вы, скорее всего, разочаровывались, когда Он не делал того, чего вы от Него ожидали. Может быть, это была молитва без ответа или болезненное переживание, которое Он допустил. Остатки гнева на Него, ощущение того, что вас предали, туманят глаза, и вы не можете видеть Его присутствие. Но значит ли это, что нужно игнорировать свои разочарования? Разумеется, нет. Намного лучше принести все сомнения и разочарования Ему. Вынесите их на свет. Поговорите о них в Его присутствии. Попросите Его показать вам любовь, которая больше ваших неудач, и посмотрите, как Он освободит вас от них. Это не произойдет за один день, но со временем былые недоразумения уступят место пониманию того, что хотя этот Отец и не ограждает вас от всех проблем и опасностей жизни, Он проходит с вами через них и может отделить вас от них, чтобы сформировать вашу любовь к Нему и ваше сострадание к другим людям, которые испытывают боль. Вам нужно только постоянно просить помочь увидеть то, что Он уже делает в вашей жизни, и услышать то, что Он уже прошептал в ваше сердце. Ведь смысл не в том, чтобы заставить Бога сделать что-то для вас, а в том, чтобы научиться видеть то, что Он уже сделал. Пусть вина умрет. Если в прошлом вы старались служить Богу по-религиозному, то Бог прежде всего захочет отбросить все ваши достижения, причиной которых было чувство вины и страха. Если в попытке приглушить это чувство вы стремились угодить ему, вам предстоит нелегкая работа. Но пока Бог не разъединит прямую связь между виной, страхом и нашими действиями, вы так и не познаете его любовь. Как избавиться от чувства вины? Переживайте ее в его присутствии. Я знаю, что такое предложение звучит неубедительно, но на самом деле этого достаточно. Перестаньте делать то, что делаете, исключительно потому, что в противном случае почувствуете себя виноватыми. Когда вина и осуждение накатываются на вас, подобно морскому валу, просто отдайте их Богу. Примите как аксиому: Бог никогда не пользуется нашими страхами, чтобы заставить действовать для Него. Поэтому не давайте им места в своей жизни, просто не делая ничего того, что они вам нашептывают. Все это будет трудно исполнить на ранних стадиях. Какое-то время, продержавшись, вы вдруг снова ощутите чувство вины. Возможно, его навяжут вам другие люди. И снова поспешите сделать что-либо под влиянием этого чувства. Но поверьте, это не конец света. Просто снова и снова приходите к Иисусу, как только осознаете свою слабость. Расскажите ему об этой преграде и просите освободить от нее. Наш разум и чувства слишком долго руководствовались виной и желанием задобрить Бога, которого мы недостойны. И потому мы скорее верим устрашающей лжи, чем словам любви. Не прекращайте раз за разом являться перед Ним и поймете, как противостоять вине и погрузиться в любовь. И тогда вам откроется, как долго вина отстраняла вас от познания Бога. Поможет нам на этом пути связь с телом Христовым, то есть с детьми Его, для большего ощущения Божьей любви. Такое общение найти нелегко, потому что намного проще мотивировать людей к действию из чувства вины, чем помогать им возрастать в любви Отца. Но оно существует. Это могут быть один-два друга, которых Бог пошлет вам, или книги, которые Он даст вам, а также прослушивание проповедей и учительства. Идите за Ним. Мне кажется, в наше время практическая жизнь христиан идет радикально вразрез с тем, что на самом деле означает жить во Христе, и такого не было со времен Средневековья. Сегодня можно быть, так сказать, хорошим христианином, принимая христианскую доктрину, ритуалы, этику, но не познавая самого Христа. Иисус не пришел насадить новую религию, Он пришел разрушить их все, пригласив нас следовать за Собой и жить в реальности Его любви к нам. Нужно просто запомнить, что жизнь во Христе больше похожа на увлечение личностью, чем на соблюдение правил. Стоит только открыть Ему сердце, и вы начнете узнавать Его голос, который будет вести вас по жизни через ваше сознание. Только вот следовать за Ним нужно не потому, что если я не пойду, Он рассердится, а будучи уверенным в том, что никто в этом мире не любит вас больше, чем Он, и осознавая, что им пролагаются маршруты вашей жизни. Многие люди упускают истинный смысл слов Иисуса: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей». Здесь не говорится, что мы добьемся Его любви, соблюдая заповеди. Смысл фразы скорее таков: только следуя за ним, мы сможем насладиться плодами его любви. Когда блудный сын жил в хлеву со свиньями, он по-прежнему был любим своим отцом, но не пребывал в этой любви. Поэтому пока мы будем доверяться умозрительному представлению о его любви, наше существование будет сродни пребыванию блудного сына в хлеву. Он приглашает нас войти в его любовь и пребывать в ней, поскольку уже любит нас. Рискните это проверить, и вы не будете разочарованы. Он знает обо всем лучше нас, и нет такой ситуации в нашей жизни, когда он не мог бы явить свою славу. Чем больше вы будете замечать, что он производит в вашей личной жизни, тем легче вам будет следовать за ним. Ваше доверие Богу будет возрастать, а вместе с этим будут происходить поразительные перемены в жизни. Со временем вы начнете замечать, что каким-то непостижимым образом ваши собственные мысли, идеалы и действия становятся отражением Божьих. Вы удивитесь тому, что ваши реакции на происходящее станут зримо отличаться от прежних. Вы все чаще будете отмечать: «Это на меня не похоже». И тем не менее вы будете собой, то есть той же личностью, но уже не искаженной и не скованной отсутствием отношений с отцом, любящим вас больше, чем вы можете осознать. Радость этого пути и заключается в восстановлении отношений с тем, кто вас создал. Это радость другой жизни, в которой можно жить свободно даже в наш испорченный век. И в последних строках мне хочется привести слова апостола Петра, замечательно переданные в переводе Юджина Петерсона. «Для меня истина, которую я нашел в этом отрывке, является своеобразным маяком, который указывает путь к Богу. И поскольку Иисус прошел за вас через все и даже более, научитесь думать и действовать подобно Ему. Рассуждайте о своих страданиях как об отнятой у вас старой греховной привычке добиваться всего по-своему. Тогда вы сможете проживать каждый день в свободе поиска того, чего хочет Бог, а не под тиранией своих собственных желаний». Первое послание Петра, 4 глава, 1-2. Вопросы к главе 23. Поразмышляйте над этим. Продолжите свою жизнь в мире и радости Иисуса. Просыпайтесь каждый новый день с уверенностью в Его любви к вам и просите помощи свыше всякий раз, когда нуждаетесь. Прислушивайтесь и следуйте за Ним, как можете. Вы обнаружите, что такая жизнь гораздо богаче и глубже, чем вы когда-либо могли себе представить. Вопросы для обсуждения в группе. Вопросов нет. Просто поделитесь друг с другом тем, как эта глава помогла вам увидеть, что может быть приготовлено для вас Иисусом в качестве следующего шага в вашем с Ним путешествии.